Глава 12. Смерть. Ирен не любила украшения, но Андреас, как истинный дракон, собрал для молодой жены настоящую сокровищницу. Витые тонкие браслеты, диадемы с драгоценными каменьями, а уж о перстнях и ожерельях и разговор не шел, без счету. Глядя на отражение в зеркало, невозможно было собой не любоваться. Хороша. Да только одной красоты дракону достаточно ли? А ведь нет в ней ничего особенного, такого, чего в других молодых женщинах не отыщешь. И ничего с этим не поделать. Иногда нет-нет, да и промелькнет в отдалении мысль, надолго ли счастье, и что будет, когда ему она наскучит. Пугающая неприятная мысль, от которой Ирен обычно отмахивалась, старалась забыть ее за другими делами. Именно таким виделся ей конец их отношений. Рано или поздно всесильному бессмертному прискучит любовь смертной, и сказка закончится. Но сказка закончилась совсем иначе, куда страшнее, чем ей думалось. Однажды маги из охотников напали на их дом, воспользовавшись отсутствием Андреаса. Она и ничего понять толком не успела, войдя в дом, который привыкла считать родным, как в следующий миг что-то мелькнуло перед глазами, и мгновенная боль сменилась глухой темнотой, а когда очнулась, оказалась в цепях, как если бы была не хрупкой девушкой, а здоровенным молодцем-воином. «Так-так, да наша красавица куда крепче, чем можно было подумать, глядя на нее. Я беспокоился, как бы тебе не отдать Богу душу. Мертвая ты для наших планов бесполезна». Ирина шевельнулась. Зазвучали тяжелые симфонии кандалы, больно царапая нежную кожу, успевшую привыкнуть лишь к мягкому прикосновению шелков и бархата, да разве еще более нежному ее мужа, дракона. «Чего вы от меня хотите?» – прорычала она. Лицо похитителя было открытым, его можно было бы даже назвать приятным, если б это не было лицо врага. «Да ничего особенного, в любом случае никаких усилий с твоей стороны не потребуется. Просто поработаешь кусочком сыра в мышеловке. Мышкой, конечно же, выступит тот, кого вы зовете сыном пламени, но кто, по сути, не более чем скверна. Плевок на лице мироздания. Не смейте меня использовать против него, да у вас и не получится», — попыталась показать характер Ирен. В ответ получила жизнерадостный смех и уверение. «Конечно, получится». Ирен притихла, пристально глядя в глаза своему мучителю. «Не хочу, чтобы ты обманывалась на свой счет. Если можно как-то воздействовать на это нечеловеческое существо, то исключительно через его человеческие чувства. А всем известно, с чем, или вернее, кем эти чувства связаны». «Он слишком человечен», — погребальным эхом прогремело в голове Ирен. Никогда прежде не чувствовала она себя такой уязвимой и беспомощной, словно птица, угодившая в клетку. Проходившие мимо охотники вели себя по-разному. Кто-то с любопытством разглядывал знаменитую жену дракона, родом из человеческого племени, кто-то окидывал презрительным взглядом, как если бы она была предателем. Большинство демонстрировали напускное безразличие. Ирена считала всего около 50. 50 охотников, все опытные воины и, как правило, маги. Выстоит ли ее любимый перед такой силой? Она содрогалась от одной мысли об участии, что они могли ему уготовить. Невозможно было не заметить ярости в их глазах, страх в голосе и обжигающую ненависть к тому, кого они меж собой называли проклятой нечистью. Сердце разрывалось от мысли о том, что привязанность Андреаса к ней они собирались использовать как удавку, щит и одновременно оружие против него, но не оставалось ничего другого, кроме как сидеть в своем углу и ждать, обхватив колени руками. Минуты превращались в часы, часы в сутки, Иногда Ирен приносили немного воды и еды. Больше ничего не происходило. Ожидание – худшая пытка в мире. По крайней мере, так думалось тогда. От скуки и отчаяния Ирен пыталась придумать способ вырваться, связаться с кем-то из людей мужа, а если повезет, то и с ним самим, хотя сама понимала тщетность своих надежд и усилий. «О чем вы только думаете?» С ненавистью глядя на того, в ком признавала главаря охотников, процедила Ирен. «Драконы способны перемещаться между мирами и говорят с самим Богом. Он жестоко расправится с вами, со всеми, как только узнает, что здесь происходит». «Не расправится», — по-прежнему нагло, посмеиваясь, ответил ей мучитель. «Ты ведь не знаешь, но я тоже учился чародейству. И я тоже не совсем человек». «А кто же ты?» «Неважно. Для тебя значение имеет лишь то, что как только твой ненаглядный дракон попробует напасть на нас, ты ощутишь его удары на собственной шкуре. Так что он либо убьет тебя, либо сдастся». Ирина почувствовала, как сбилось дыхание. Она лихорадочно пыталась осмыслить услышанное. Если она не найдет способ освободиться, то получится, что как бы приложит руку к поражению, а может быть и возможной смерти Андреаса. Что же ей делать? Охотник смотрел на Ирен с жалостью, досадливо качая головой. «Угораздило же тебя, девочка, связаться с этим упырем. Жаль губить такую красоту». «Так не губите, просто уйдите, и никто не умрет. Я смогу убедить мужа не преследовать вас». Она и сама знала, что никто ее не услышит, никто ей не поверит. И что случись вдруг охотникам ее послушать, Андрей совершенно точно никого бы с миром не отпустил. Слишком далеко все зашло. С трудом удавалось сдерживать слезы. Она не позволит себе потерять лицо, что бы ни случилось. Самый молодой симпатичный парень из охотников и вовсе повел себя странно. Он то и дело бросал на нее страстные взгляды. «Почему бы тебе не перейти на нашу сторону? Думаешь, это предательство по отношению к собственному мужу? Но дракон никогда не будет всерьез относиться к вашему браку. То, что связало вас, и не обряд для него вовсе, не имеет он законной силы. Иди к черту!» — злобно огрызнулась Ирина. «Что бы ты мне сейчас ни говорил, я не предам его». «А зря. Нужна ему твоя верность очень. Зверю плевать на тебя. Ему на всех плевать, кроме самого себя. Ты ничего ему не должна. Не говори о том, чего не понимаешь», — гневно прорычала Ирина, с ненавистью глядя на мужчину снизу вверх. «Послушай, на самом деле мы можем помочь не только населению, пребывающему во власти лживых богов, но и тебе тоже. Еще не все потеряно. Для тебя найдется место в нашем раю». «Мой рай рядом с ним. Другого не надо». «Ну, как знаешь. Хотя и жаль того, что выбор твой столь ошибочен». «Это вы ошибаетесь, драконы – крылатые создания. Не родился еще тот охотник, что способен стреножить крылатого скакуна. И зря надеется прикрыться моей юбкой. Ничего у вас не получится. Если на одной чаше весов будет лежать любовь смертной, а на другой – сила и небо, дракон выберет небо. Смертному все равно умирать, рано или поздно. А у неба нет края». «Если ты все так понимаешь, не глупо ли жертвовать собой?» «Чаще всего любовь и есть жертва», — пожала плечами Ирен. «Увидим». Судя по странному оживлению, воцарившемуся в группе, то, что надеялись и чего страшились эти люди, должно было вот-вот случиться. Ирен видела, как часть их направилась к лесу, а часть заняла боевую позицию. Время ожидания подходило к концу. Молодой охотник сочувственно ей улыбнулся. «Выше голову», — подмигнул он. «У нас все получится. Со временем ты сама все поймешь. Ты и теперь не можешь не понимать, что твой драгоценный дракон не воплощение добродетели, злобное, жестокое, ужасающее чудовище». Вместо ответа Ирен плюнула ему под ноги. Она не всегда верила в то, что ее дракон на самом деле любит ее, хотя он и клялся в обратном, а теперь молилась про себя, только сама не зная о чем. Если любит, план этих людей сработает, а она станет причиной его гибели. Если не любит, как больно будет убедиться в этом, понять, что он выберет себя, как и положено бездушному совершенному созданию. «Сиди тихо и не высовывайся», — злобно рыкнул на нее один из охотников. Внимание ее привлекло золотое сияние. В середине мерцающего золотого облака возник образ Андреаса, и, несмотря на все, Ирен уже готова была броситься ему навстречу, но охотник удержал ее, многозначительно поиграв бровями. Уже в следующее мгновение Андреас растворился в мерцающем сиянии. Иллюзия, не более того. Это не он. Ирен сама точно не могла сказать, с облегчением или с огорчением восприняла она это. Не он, но часть его плана. Напряженно прозвучала в ответ. Иллюзия дракона возникала то в одном, то в другом месте, сбивая охотников с толку, заставляя себя атаковать. Когда в лагере начался настоящий хаос, Андреас появился во плоти. «Здравствуй, враг мой!» — оскалился в злой ухмылке дракон, с небрежной легкостью делая шаг к охотнику навстречу. «Я предполагал, что мы вскоре увидимся, но и подумать не мог, что ты попытаешься использовать как повод для встречи мою жену. Ты совершил ошибку». «О, нет, я так не думаю. Конечно, есть доля риска, вдруг в моих руках всего лишь еще одна твоя игрушка. Тогда ты не будешь долго колебаться перед тем, как ее сломать. Но если она хоть что-то значит для тебя, вспомни, многих из охотников прежде того учили чародейству». И некоторые не зря потеряли время. Как я, например, сумел вот соорудить простенькое заклятие раньше, чем ты причинишь серьезный вред мне и моим людям. Дракон, ты убьешь нашу славную красавицу с медовыми волосами. Ты лжешь. Рискнешь поверить? Ирен видела, как сузились глаза Андреаса. «Всерьез думаешь, что твои увертки на меня подействуют?» — произнес сын неба с неизменным высокомерием. «Ты, кажется, забываешь, кто я такой». «Вот это вряд ли», — покачал головой охотник. «Но ты можешь напомнить, если хочешь». Андреас хотел. Куда уж без этого. Он вскинул руки, отпуская от себя силу, связанный с каким-то боевым заклинанием, и Ирен охнула от болезненной отдачи. Коротко вскрикнув, она почти потеряла сознание от боли. «Как видишь, я тебя не обманул. Остановись. Или желаешь гибели своей любимой женушки? Чего ты хочешь?» Сердце Ирен пропустило удар. «Нет, нет, нет, нет. С отчаянием подумала она. «Не соглашайся, не иди на поводу у своего врага. Никогда не стоит поддаваться шантажу. Это шаг к поражению». «Ее свобода в обмен на твою. Или нет? Постой. Не так. Ее жизнь в обмен на твою свободу». По выражению лица Андреаса невозможно было догадаться, что творится у него внутри, какое решение он примет. Ирен одновременно хотела того, чтобы он отказался, и боялась этого, ведь такой выбор разбил бы ей сердце. «Если я сдамся сейчас, ты даешь мне слово, что она будет жить?» «Конечно», — удовлетворенно выдохнул охотник. «Поклянись». «Клянусь». В горле Ирен застрял крик, она видела, как охотник с трудом сдерживает улыбку. Мягкое золотое сияние вокруг фигуры Андреаса погасло полностью, когда он протянул руки вперед к серебряным оковам. Серебро – металл, вытягивающий из дракона в силу всю до капельки. В них он больше не маг, чем любой захудалый человечишка. Когда Андреас поднял глаза на Ирен, в них с молниеносной скоростью сменялись различные эмоции. Радость встречи, опустошение, боль. Она в смятении смотрела на него, не веря, что он позволит вот так просто загнать их обоих в ловушку, что он сдастся. Ирен чувствовала, как ее охватывает ужас. В тот же миг, как оковы сошлись на руках Андреаса, Ирен почувствовала себя свободной. Но радости это не принесло. Было такое чувство, что сердце разбивается вдребезги. Она с трудом сдерживала рыдание. До конца не верилось, что это не страшный сон, что все это происходит на самом деле. «Ты свободна. Вольна идти куда хочешь», — равнодушно бросил охотник. «Хорошо играть роль героя, особенно когда знаешь, что тебе это ничего не будет стоить». Ирен не могла уйти, и охотник знал это. Он не слишком удивился, когда увидел ее вновь, и, по-прежнему разыгрывая великодушие, позволил остаться в лагере. Очень скоро она поняла, что поступок охотника продиктован не милосердием и не великодушием. Этот человек путал понятия силы и жестокости. В его понимании эти два слова были тождественны. Ирен невыносимо было наблюдать за унижением любимого человека, унижением, похожим на затянувшуюся смертную агонию. Каждое утро начиналось омерзительным ритуалом. Охотники выбивали из дракона остатки вольнолюбия. Его пороли кнутом, пока кожа на спине не свисла кровавыми ошметками. Но к следующему утру все заживало, и пытка повторялась снова и снова и снова. Охотник заставлял Ирен стоять рядом с собой и смотреть на то, как ее муж пытается приподняться на трясущихся руках, сплевывая кровью на раскаленный солнцем песок. «Ну и как, великий сын пламени, как тебе новые уроки, по вкусу или не по нраву? Научился бояться?» «Бояться?» — прохрипел Андреас и закашлялся, подавившись кровью. «Я тебя не боюсь, да и вряд ли у меня получилось бы. Просто не умею. Научишься». Наука давалась трудно. В каждой клеточке Андреаса жило иное, более высокое, сильное существо. Против его собственной воли опасно менялся голос, расправлялись плечи, и вот даже стоя на коленях, он выглядел выше каждого из своих мучителей, минимум на голову. «Ты победил его!» накинулась на охотника Ирен после очередной такой сцены, наблюдать которую ее заставили. «Оказался хитрее, мудрее, подлее. Чего еще тебе нужно? Чего ты от него хочешь?» «Чего я хочу, женщина?» насмехался охотник. «Всего и сразу. Силу дракона, мудрость дракона, его колдовство и чары. Хочу сделать его своим рабом. Твое решение остаться здесь с ним мне более чем на руку. Говоря по правде, вздумай ты уйти, мне пришлось бы нарушить данное зверю слово. Только пока ты в моей власти, я могу его контролировать. Даже вить из твоего глупого муженька веревки. Если придет охота, ты то волшебное средство, что способно сделать одного из могущественнейших существ во вселенной моей собачкой, сучкой, покорной во всем. Ты сделала из него раба». «Ты жалкий трус и мерзавец!» С холодной ненавистью процедила Ирен сквозь зубы. «Интересно, ты по ночам не мучишься, со страха представляя, что с тобой будет, случись мне неожиданно умереть?» Подобная мысль приходила в голову ей не раз. Умереть и спасти себя, спасти своего мужа. Но Ирен хотела жить. Она эгоистично любила жизнь и никогда не смогла бы отказаться от жизни по расчетливой воле, да и разум ее не находил доблести в подобном выходе. Андреас поставил все, что у него было, лишь бы спасти ее. Подвиг ли или предательство совершила бы она, вычеркнув себя из игры? Нет, никакого самоубийства, никаких самопожертвований. Она станет бороться до последнего за себя, за него, за них обоих и за их любовь. В глубине души Рен считала глупостью то, что Андреас обрек их обоих на ад своим непродуманным великодушием. Но если таков его выбор, она пройдет этот ад вместе с ним, бок о бок, как и положено жене. Луна ушла в ущерб и вновь набрала полноту, а их мучениям все не предвиделось конца, и надежды на освобождение не было. Эрен выжидала, зная, что там в оковах связанный и истерзанный ее любимый дракон тоже ждет подходящего случая. С негодованием и всевозрастающей ненавистью вынужденно наблюдала за тем, как Андреас прислуживает их врагу, глядя вниз. А когда все-таки поднимал глаза, в них стыло брезгливое отвращение ко всему и всем. Эрен могла лишь робко надеяться на то, что составляет исключение. Но охотник оказался прав. Любовь к ней связала драконьи крылья. Человечность его обернулась роковой слабостью. Но однажды что-то произошло между ними, драконом и охотником, что-то, от чего последний совсем озверел, утратив присутствующую ему хитрость и благоразумие. Эрен с удивлением, перерастающим в горький ужас, увидела изломанное, исковерканное тело без следа свойственной ему нечеловеческой красоты, в котором не сразу даже она признала мужа, а в следующий момент яростно сгорающий от гнева и ненависти охотник надвигался на нее подобно смерчу. Его лицо склонилось над ней, ноздри крупного носа раздулись при дыхании, побелевшие губы закушены, скошенный подбородок дрожал. А сколько обжигающей ненависти было в его глазах! «Сейчас он убьет меня», — подумала Ирен, и, как ни бодрилась, не могла отделаться от липкого холодного страха, комком сжавшегося в груди. Она застонала от боли, когда, схватив за плечо, он рывком швырнул ее вперед. «Ты, сука, ответишь за дурное поведение своего мужа!» Она рванулась, чувствуя, как железные пальцы сжимаются на ее горле неумолимыми тисками. Чувствовала, как задыхается, глядя в бешеное лицо, на котором дрожал от ярости каждый мускул. Судорожно хваталась за руки, отбирающие воздух по капле, но охотник был слишком силен для нее. Воздуха не хватало, в ушах стоял гул. В полубессознательном состоянии, сквозь мельтешащие черные мошки, Ирен увидела, как увешивающий ее раньше молодой охотник, схватив за плечо своего старейшину, пытался ослабить его хватку, что-то крича. В следующее мгновение мир перевернулся, она упала на четвереньки, отчетливо видя перед собой лишь высокие сапоги врага. «Ты прав, брат, эта сука не заслуживает легкой смерти. Устроим-ка кое-что повеселее, тем более, что она такая красавица». Он захохотал, как сумасшедший, а затем резко разорвал на Ирен одежду, обнажив светящееся белизной тело. Она вскрикнула, пытаясь прикрыться руками. Охотники изумленно притихли. Кто-то хмыкнул, кто-то отводил глаза, но почти все обступили, как окружающие добычу волки, с жадностью похотливо разглядывая. Старший резко ударил Ирен по рукам, заставляя их опустить. «Мясо!» — процедил он сквозь зубы. «Хорошее мясо!» Толкнув ее навстречу жадным, плотоядным глазам, повернулся, отходя в сторону, и сразу же множество алчущих рук вцепились в нее до боли, сжимая грудь, терзая ягодицы, вырывая волосы. Ирен понимала, что сопротивляться бесполезно, но все равно отбивалась молча, со стервенением, вопила, брыкалась, вырываясь из цепких, как у нечисти, рук. Мужчин было больше, и они, конечно же, были сильнее. Ее кости трещали, она слышала их зловонное дыхание у самого лица, пока ее распинали на земле, урча, как голодные хищники над терзаемой ланью. Задыхаясь от слез и крика, в ответ получала лишь хохот и оглушающие удары. Она отчетливо видела, как толстый, обросший мужик опустился на колени между ее, пригвожденных к земле раздвинутых ног, рванувшись из последних сил, высвободив ногу, коленом двинула насильника в пах. Изловчившись, выскользнула, метнулась вперед и насадилась на огромный клинок в руке какого-то неуклюжего парня, который, толком не поняв, отчего весь шум и гам примчался, готовый вступить в перепалку против врага, и заколол ее по чистой случайности. Ирен видела его глаза, полные ужаса и бесконечного изумления, чувствовала острую боль и скорее с облегчением, чем с ужасом понимала, вот все и кончилось. Но дело бескрылым любить крылатых. Драконам не место рядом с земными девушками. Опустившись на землю, словно рыба, вытащенная из воды, ловила она воздух, в одно мгновение превратившееся в лезвие. Ее снова кольцом окружили охотники, но никто больше не шумел и не улюлюкал. В глазах мужчин застыло то же выражение, что часто бывает от расшалившихся до безудержного состояния мальчишек, в запале поломавших любимую игрушку. Видя их беспомощные лица и взгляды, даже злиться не получалось, слишком больно, чтобы злиться. На ненависть времени не оставалось. Эрен понимала, что умирает. Ее поддержали чьи-то заботливые руки. Подняв наливающиеся солнцем веки, она в последний раз увидела его, по-прежнему прекрасного, невредимого, дивное тело, прекрасное лицо, шелково скользящие, переливающиеся в пальцах мягкие серебристые пряди. «Андриас!» — всхлипнула она, морщась от боли. «Тихо, я помогу тебе». «Не сможешь, на тебе выкованные людьми железные кандалы с серебром». Фиолетовые глаза отражали переливчатый блеск, силы, идущие выхода и не находящие ее. «Ты не можешь ворожить». Голос ее затихал, угасал, как догорающая свеча. Нет больше сил, но все, что оставалось, она собрала в кулак, и пока враги отвлеклись на душераздирающую картину, Эрен, собрав последние жизненные крохи, утекающие из нее, как вода, успела-таки снять с любимого пленившие его кандалы. Брезгливо шипя, Андриас стряхнул с себя ненавистные оковы. В следующее мгновение полыхнуло пламя, и Ирен увидела, как еще даже не перекинувшись, чудовище Андриас взмывает в небо. Пока она еще дышала, гнев его был сильнее скорби, а когда он отомстит за них, у него еще будет время скорбеть. Небеса вздрогнули, роняя на землю звезды, и смерть пришла, как раскат грома, отдающийся дрожью под ногами. Вот как это бывает. Одно мгновение отменяет твою жизнь, и дальше темнота. «Ирен, Ирен, Ирен!» Фиолетовые глаза ангела превращаются от огненных слез в красные раскаленные угли, способные целый континент обратить в пустыню. Но даже они не могут вернуть жизнь. Никто не способен. Нет силы сильнее смерти. А тот, кто отрицает это, просто на свое счастье с ней еще не встречался.